Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Поиски источника любви и красоты. В мае 1974 года известный ирландский поэт Десмонд Джеймс Бернард О'Грэди посетил Шрилу Прабхупаду в его квартире в Риме, и между ними состоялась длительная и оживленная беседа. Среди прочих вопросов духовный лидер и поэт обсуждали природу личности и обязанности человека, современное образование и его проблемы, как положить конец войне, а также беседовали о вечной жизни и глубинной сущности любви. Мистер О'Грэди, ваше издание «Бхагавад-гиты» прекрасно, Шрила Прабхупада. Это пятое издание за 2 года. Мистер О'Грэди, в какой стране движение сознания Кришны пользуется наибольшим успехом? Шрила Прабхупада. Везде. В Африке, Америке, Канаде, Японии, Китае. Но, пожалуй, успешнее всего оно распространяется в Америке. Многие американцы приняли сознание Кришны. Мистер О'Грэди, а как здесь, в Риме? Были ли у вас проблемы с полицией? Шрила Прабхупада, мы везде сталкиваемся с проблемами. Полиция иногда беспокоит нас, но, как правило, им это скоро надоедает, и в конце концов они оставляют нас в покое. Мистер О'Грэди, система сдается? Это замечательно. Я и сам так устал от этой системы. Что-то не так в нынешнем положении дел. Может быть, вы посоветуете мне, как одолеть систему? Шрила Прабхупада. Вы ирландцы? Ирландцы никогда не устают сражаться. Мистер О'Грэди. Да, смеется. Это у нас в крови. Шрила Прабхупада. На самом деле борьба идет постоянно. Мистер О'Грэди, а что вы нам посоветуете? Я имею в виду, оправда ли морально то, что я сижу здесь? Шрила Прабхупада. Пока мы находимся в иллюзии телесных представлений о жизни, считая, что мы эти тела, один думает, я ирландец, другой я итальянец, американец, индиец и так далее. До тех пор, пока это будет продолжаться и борьба. Кошек и собак невозможно помирить. Почему они враждуют? Просто собака думает, я большая собака, а кошка думает, я большая кошка. Так и мы, если думаем, я ирландец или я англичанин, мало чем отличаемся от кошек и собак. И пока люди будут придерживаться телесной концепции жизни, будет продолжаться борьба. Мистер О'Грэди, а что вы скажете о борьбе Махатмы Ганди в палате общин? Шрила Прабхупада. Это очередное проявление собачизма. Никакой разницы нет. Собака думает, я собака, потому что у нее тело собаки. Если я думаю, что я индиец, потому что мое тело рождено на индийской земле, то чем я лучше собаки? Телесное представление о жизни – это философия животных. Мир наступит только тогда, когда мы поймем, что мы не тела, а духовные души. Без этого мир невозможен. В ведических писаниях утверждается, что человек с телесными представлениями о жизни ничем не отличается от коровы или осла. Люди должны возвыситься над этим низшим представлением о себе. Как это сделать? Тот, кто занят духовной деятельностью в чистом преданном служении, сразу же возвышается над гунами материальной природы и достигает духовного уровня. В нашем обществе много мексиканцев, канадцев, индийцев, евреев и мусульман. Но они больше не считают себя мусульманами, христианами, евреями или кем-нибудь еще. Все они слуги Кришны. Это стадия осознания брахмана. Мистер О'Грэди, но это то имя? Шрила Прабхупада. Да, имена необходимы. Скажем, ваше имя отличается от имени другого ирландца, но, тем не менее, все вы чувствуете себя ирландцами. Имена могут быть разными, но это несущественно. Что действительно необходимо, так это качественное единство. Когда, несмотря на разные имена, мы приобретем качество Кришны, наступит мир. Это называется сохам. Имена у людей одной нации могут быть разными, но все они чувствуют, что принадлежат к одной нации. Разнообразие не помеха, потому что если качества одинаковы, то это и есть единство Брахма-Бхута. Тот, кто находится в таком трансцендентном положении, сразу осознает Верховный Брахман. Он никогда не скорбит об утраченном и ничего не желает. Он одинаково относится ко всем живым существам. На этом уровне он достигает чистого преданного служения мне. Этот мир приносит нескончаемые страдания тому, кто заражен болезнью материализма. Но для преданного весь мир практически не отличен от Вайкунтхи. Для имперсоналиста же осознание Брахмана, сияние с Абсолютом – это самое высшее достижение. Мистер О'Грэди, Абсолют вне вас или внутри? Шрила Прабхупада. Он не вне и не внутри. Абсолют лишен двойственности. Мистер О'Грэди. Хорошо, но на индивидуальном уровне, Шрила Прабхупада, мы не абсолютны. Когда мы находимся на абсолютном уровне, мы абсолютны. Однако сейчас мы в относительном мире. Абсолютная истина есть также и здесь. Но наши чувства недостаточно утончены, чтобы понять ее. До тех пор, пока мы в плену у времени, не может быть и речи о том, чтобы стать действительностью. Мистер О'Грэди. Итак, абсолютное подразумевает жизнь вне времени. Шрила Прабхупада. Так утверждается в Бхагавад-гите. Тот, кто знает трансцендентную природу моего явления и моих деяний, покинув это тело, больше не рождается в материальном мире, но достигает моей вечной обители, о Арджуна. Возвращение домой, обратно к Богу, имеет абсолютную природу. До тех пор, пока находящийся в материальном мире отождествляет себя со своим телом, он будет переселяться из одного тела в другое, и этот процесс не абсолютен. Об этом прямо говорится здесь. Человек занимает абсолютное положение только тогда, когда возвращается в духовный мир. Мистер О'Грэди. Это хорошо. Но я хочу знать, имеем ли мы право сидеть здесь, вы на своем месте, а я на своем, и чинно вести беседу, в то время как по ту сторону океана Шрила Прабхупада. Вы упустили из виду, что хотя вы сидите на своем месте, а я на своем, это различие не влияет на наше истинное «я». Оба мы люди. Понятие «ирландец», «англичанин», «протестант», «католик» и так далее – всего-навсего различные одежды. Нужно освободиться от этих ярлыков. А избавившись от них, человек очищается. Если вы очистили свои чувства и заняли эти очищенные чувства преданным служением хозяину чувств Кришне, вы достигли совершенства жизни. Это и есть недвойственность, и это положение абсолютно, мистер О'Грэди. Но система настаивает на том, чтобы вы считали себя американцем, индийцем или африканцем, или кем-нибудь еще, Шрила Прабхупада. Да. Материалистичное общество предполагает двойственность. Мистер О'Грэди. Но это неизбежно. Как можно избежать материального существования? Шрила Прабхупада. Это возможно в сознании Кришны. Лотос растет в воде, но никогда не касается воды. Мистер О'Грэди. Не думаю, чтобы положение в одной области можно было объяснить метафорами из другой. Как можно обсуждать политические проблемы, оперируя туманными духовными представлениями? У них совершенно разная природа. Шрила Прабхупада. Иногда разнообразие примеров помогает нам лучше понять или оценить проблему. Мы ставим в вазу разные цветы, и это разнообразие помогает нам лучше понять саму идею. Но как бы вы на это ни посмотрели, Кришна может разрешить все проблемы. Не только проблемы ирландцев или англичан, все проблемы. Это называется единством в разнообразии. У наших учеников различное прошлое, но они находятся в сознании Кришны, и это объединяет их. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания». Слушайте нас в это же время в наших следующих передачах.